Глава 10. Часть 1. Новая ракета была построена и прошла испытание в Торнессе. После того, как ее запустили, вернули на Землю и размножили, премьер-министр послал Бердетта к Ванденбергу. Торнесский проект очень тревожил генерала. Ему казалось, что для солидного дела все идет слишком быстро. Хотя его начальство требовало именно быстрых действий, генерал не слишком доверял этому детищу заграничной науки и техники и настаивал, чтобы ракету отправили для испытаний в США. Однако правительство Ее Величества вдруг заупрямилось. Бердетт спорил с генералом в его подземном командном пункте. «В кои-то веки мы имеем возможность обойтись своими силами». Молодой министр выглядел очень независимым, щеголеватым и энергичным в синем с иголочки костюме и галстуке цветов школы, в которой он учился. «Конечно, мы с вами будем работать сообща, когда примемся за дело». Ванденберг хмыкнул. «А нельзя ли нам узнать, как именно вы приметесь за дело?» «Осуществим перехват?» «Ну а как?» «Рейнхард из Болдершоу будет давать нам информацию о движении цели», а подразделение Джирса станет запускать ракеты. А если ничего не выйдет? Не может не выйти. Двое мужчин упорно глядели друг на друга. Бердетт изящный и улыбающийся. Ванденберг массивный и насупившийся. Наконец генерал небрежно пожал плечами. Ни с того ни с сего это вдруг стало внутренним делом. На том они и разошлись. Бердетт дал указание Джирсу и Рейнхарту продолжать работу. А в Болдершоу Фэлл почти каждый день регистрировали новые трассы. Харви сидел перед большим окном, выходившим на плоскую вершину холма, и заносил в журнал моменты прохождения. 12 августа, 3 часа 50 минут. Баллистический снаряд номер 117 прошел над пунктом курсом 2697-451. Высота 400 миль. Скорость около 17500 миль в час. Огромная чаша внизу казалась пустой и тихой под сенью возвышавшихся над ней конструкций, но тем не менее жила, наполненная отражениями сигналов. Каждый проносившийся снаряд передавал свои позывные, и можно было слышать, как он приближается с другой стороны земного шара. В обсерватории имелась специальная аппаратура, с помощью которой движение цели отмечалось на экране катодно-лучевой трубки, а системы автоматического определения угловых координат и дальности были соединены наземной линией с Торнессом. А в Торнессе над береговой кручей выстроилась шеренга ракет. Первый бросок, по местной терминологии, и две запасные. Три снаряда, похожих на заточенные карандаши с заостренными носами и хвостовым оперением, стояли в ряд на пусковых столах, отливая серебром в холодном сером свете. Ракеты были, на удивление, невелики, очень тонки и довольно красивы. Они напоминали стрелы на натянутой тетиве и были готовы в любую минуту рвануться из тяжелой и сложной сбруи пусковых приспособлений. Каждая ракета, заправленная топливом, до отказа начиненная точными приборами, несла в острой головке небольшой ядерный заряд. Наземное наведение осуществлялось через машину, работу которой в свою очередь направляли Андромеда и ее помощники. Передаваемая в Болдершоу информация о движении цели поступала на пульт управления машины, мгновенно расшифровывалась, преобразовывалась и синхронно передавалась перехватчику. Ход перехвата можно было корректировать с точностью до миллиметра. Доступ в машинный зал был теперь разрешен только Джирсу и сотрудникам, имеющим непосредственное отношение к работе. Флемингу и Дауни в виде любезности разрешили следить за ходом событий по телевизору из другого здания. Андромеда невозмутимо заняла свой пост у машины, а Джир с озабоченным, но важным видом сновал между стартовой площадкой, зданием счетной машины и пусковым командным пунктом. Прямой телефон соединял Джирса с Министерством обороны. Теперь Джуди была постоянно занята. Майор поручил ей проверять и перепроверять всех, кто приезжал или уезжал. В последний день октября Бердетт после совещания с премьер-министром позвонил Джирсу и Рейнхарту. «Следующую», — приказал он. Рейнхард и Харви провели на ногах 36 часов кряду, прежде чем обнаружили новую трассу. Но вот на рассвете они, наконец, приняли первый слабый сигнал, и была запущена автоматика. В Торнессе измученный боевой расчет встряхнулся и взялся за дело, а Андромеда, которая совсем не казалась усталой, следила, как проверяют прохождение данных через машину. Машина немедленно выдала оптимальный момент запуска, его передали на пусковой командный пункт, и начался отсчет времени. Очень скоро движущаяся цель появилась на радиолокационных экранах. Один экран был установлен в машинном зале для Андромеды, другой — на пусковом командном пункте для Джирса, третий — в оперативном центре Министерства обороны в Лондоне. Перед главным контрольным экраном в Болдершоу сидел Рейнхард. Там можно было слышать и сигнал спутника, равномерное бип-бип-бип, передаваемое громкоговорителями и усиленное до такой степени, что звук заполнял обсерваторию. В Торнессе громкоговорители непрерывно передавали счет времени, и у подножия ракет над обрывом проворно работали стартовые команды. В момент нуль следовало сделать первый бросок, а при неудаче запустить вторую и, если необходимо, третью ракету. Баллистические расчеты в этих случаях пришлось бы делать заново с учетом изменившегося времени запуска. Андромеда утверждала, что во всем этом нет никакой необходимости, но остальным была слишком хорошо известна человеческая склонность к ошибкам. Ни Джирс, ни его начальники не могли допустить неудачи. Счет времени прошел однозначные цифры и достиг нуля. В сером утреннем свете над мысом вдруг расцвели красным цветком сигнальные ракеты первого запуска. Воздух наполнился ревом, земля дрогнула, и высокий тонкий карандаш скользнул в небо. Через несколько секунд он был уже за облаками. У пультов управления в оперативном центре, в обсерватории взволнованные лица следили за его трассой, возникшей на экранах катодно-лучевых трубок. Одна лишь Андромеда казалась равнодушной и уверенной в себе. В Болдершоу Рейнхард, Харви и их группа следили, как медленно сходили с трассы спутника и перехватчика, и бип-бип-бип звенело в их ушах все громче и яснее по мере приближения спутника. Но вот трассы встретились, и в тот же момент звук оборвался. Рейнхард порывисто повернулся к Харви и хлопнул его по спине, что было совсем не свойственно маленькому профессору. «Наша взяла. Цель поражена!» Джирс схватил трубку лондонского телефона. В помещении пульта управления машины Андромеда отвернулась от экрана, словно закончила незначительный эксперимент. А в Лондоне, в оперативном центре, повернулся к своим английским коллегам Ванденберг. «Ну, знаете», — только и сказал он. В тот же вечер было сделано официальное сообщение для печати. Министерство обороны заявило, что над территорией страны на высоте 370 миль некий орбитальный спутник был перехвачен новой английской ракетой. Остатки спутника, принадлежность которого неизвестна, так же, как и остатки перехватчика, сгорели, войдя в плотные слои земной атмосферы. Ход перехвата прослеживался с помощью автоматической радиолокационной системы и может быть подтвержден вплоть до мельчайших деталей. Из-за стен Уайт-Холла донесся всеобщий вздох облегчения, и они словно засветились изнутри от самодовольства. Кабинет провел на редкость удачное совещание, и не прошло и недели, как премьер-министр снова прислал за Бердетом. Министр обороны явился элегантный и улыбающийся, источающий самоуверенность и запах лосьона после бритья. «Есть ли новые трассы?» – спросил премьер-министр. «Ни одной». «И ничего на орбите?» «Ничего, что проходило бы над нашей страной, сэр. С самого момента перехвата». «Отлично», – премьер-министр задумался. «Ну, Рейнхард в любом случае должен получить дворянство. А Джирс? О, да, вероятно, орден империи». Бердетт приготовился перейти к делу. «А счетная машина и ее агент, сэр?» «Ну, юной леди можно было бы тоже дать орден», — сказал премьер с обычной, чуть насмешливой улыбкой. «Я говорю о другом, как быть с ними дальше», — пояснил Бердетт. «Министерство науки требует, чтобы их вернули». Премьер-министр продолжал улыбаться. «Но мы ведь не можем этого сделать, не правда ли?» «У нас есть для них обширная военная программа, а также обширная экономическая». «Что вы имеете в виду, сэр?» «Я имею в виду, — серьезно сказал премьер-министр, — что эта необычная пара сумела успешно выполнить подобное задание, а значит, сможет выполнить и многое другое. Конечно, машина должна работать на оборону, но одновременно она имеет и больший экономический потенциал. Вы же знаете, что мы хотим быть не только сильными, но и богатыми. Ученые дали нам, и я очень признателен им за это, самый совершенный в мире мыслительный инструмент. Благодаря ему страна получит возможность сделать гигантский шаг вперед в очень многих областях. Да и давно пора. «Значит, вы собираетесь оставить ее в собственных руках, сэр?» Бердетт говорил с раздражением, но почтительно. «Да, в скором будущем я выступлю с обращением к нации». «Неужели вы намерены сделать все достоянием гласности?» «Не пугайтесь, мой милый!» Премьер-министр ласково посмотрел на Бердетта. «Я скажу что-нибудь о результатах, а средства их достижения останутся строго засекреченными. Но об этом должны позаботиться вы». Бердетт кивнул. «Что я могу сказать Ванденбергу?» «Скажите, чтобы он умерил свой пыл. Впрочем, нет, можете ему сказать, что мы собираемся снова стать великой маленькой страной, но будем по-прежнему сотрудничать с нашими союзниками, то есть с любыми союзниками, каких мы сможем приобрести». Он немного помолчал. Бердетт вежливо ждал. «Я сам приеду в Торнес, как только смогу». Эта поездка состоялась через несколько дней. По-видимому, премьер-министр придавал ей очень большое значение. Джуди и Квадрингу стоило немалых трудов скрыть его посещение от прессы, так как всеобщее любопытство было крайне возбуждено. Однако, в конце концов, все было обставлено с должной секретностью, а городок и его обитатели тщательно и осторожно подготовлены. Успех заметно изменил Джирса. Он впервые почувствовал уверенность в себе. Казалось, он избавился от прежней заносчивости и позабыл о ней. Теперь он был деловит, но любезен, и не только снова разрешил Дауни и Флемингу пользоваться машиной, но и уговорил их присутствовать при обходе премьер-министра. По его словам, он хотел, чтобы каждый получил то, что ему причитается. Весь этот парад не слишком нравился Флемингу. Но он не стал возражать, надеясь, что ему хоть тут удастся высказаться. В день визита он явился в здание машины раньше других. Там никого не было, кроме Андромеды. Она тоже преобразилась. Зачесанные назад длинные волосы не закрывали лица, И вместо обычного простого платья на ней было что-то вроде древнегреческой туники, облегавшей бедра и грудь и свободно струившейся по спине. «Фью!» — присвистнул Флеминг. «Если вы будете расхаживать в таком виде, с вами и впрямь может случиться нечто совсем как с человеком». «Вы говорите об этой одежде?» — спросила она с некоторым интересом. «Вы произведете на всех чертовски сильное впечатление, а, впрочем, это вам уже удалось». «И тут уж только держись, ведь так?» — зло спросил он. Андромеда взглянула на него и не ответила. «Он, вероятно, предложит вам занять вместо него дом номер 10, и вы, конечно, уверены, что все мы спокойненько уснем в своих постельках, увидев, какая вы теперь всесильная. Надо думать, вы считаете нас всех дураками». «Вы не дурак», — сказала она. «Если бы я не был дураком, вас бы сейчас здесь не было. Ну, а теперь вы подбили в небе кусочек металла, пустяк, если знать, как это делается, и сразу приобрели власть». «Так и было рассчитано». Она бесстрастно смотрела на него. «А что вы рассчитываете делать дальше?» «Это зависит от программы». «Еще бы!» Он приблизился к ней. «Вы же рабыня, верно?» «Почему вы не уходите?» спросила она. «Не ухожу. Сейчас, пока можете». «Заставьте меня!» Он вперил в нее тяжелый и враждебный взгляд, но она отвернулась. «Возможно, так и придется сделать», сказала она. Флеминг молчал, вызывая ее на продолжение разговора, но она не поддалась. Наконец он посмотрел на часы и проворчал. «Уж скорее бы разыграли этот дипломатический спектакль». Премьер-министр прибыл в сопровождении местного начальства, членов кабинета и верзил из Скотланд-Ярда. Впереди шел Джир с премьер-министром. За ними следовали Бердетт, Хантер и длинная свита все менее значительных особ. Джуди вошла последней, затворив двери. Джир с широким взмахом руки обвел помещение пульта управления. «Вот это, по сути дела, и есть счетная машина, сэр». «Совсем для меня непостижимо», — объявил премьер-министр, словно в этом было какое-то преимущество. Он заметил Андромеду. «Здравствуйте, мисс, примите поздравления». Он пошел к ней с протянутой рукой, и Андромеда неловко взяла ее и встряхнула. «Неужели вы все здесь понимаете?» — спросил ее премьер. Она вежливо улыбнулась. «Ну, я уверен, что это так, и все мы вам очень признательны. В нашей стране уже совсем забыли, каково это — говорить с позиции силы. Мы должны оберегать вас, как зеницу ока. А вас здесь позаботились?» «Да, спасибо». Гости стояли полукругом, глядя на нее с восхищением, но она больше ничего не сказала. Флеминг поймал взгляд Джуди и указал глазами на премьер-министра. Сначала она не могла сообразить, что ему нужно, а потом поняла и бочком протиснулась к Джирсу. «Мне кажется, доктор Флеминг не был представлен премьер-министру», — шепнула она. Джирс нахмурился. Его дружелюбие, по-видимому, уже иссякло. «Прекрасно, прекрасно!» Премьер-министр не мог придумать, что бы еще сказать ей, и снова повернулся к Джирсу. «А где вы держите ракеты?» «Я покажу вам, сэр. И еще мне хотелось бы, чтобы вы осмотрели лабораторию». Они двинулись дальше, а Джуди так и осталась стоять на месте. «Доктор Флеминг...» Сделала она еще одну тщетную попытку, но ее не услышали. Флеминг шагнул вперед. «Прошу прощения, одну минуту». Джирс грозно нахмурился, взглянув в его сторону. «Не сейчас, Флеминг, но...» «Что нужно этому молодому человеку?» — кротко осведомился премьер-министр. На физиономии у Джирса включилась дежурная улыбка. «Ничего, сэр, ему ничего не нужно». Премьер-министр, будучи человеком тактичным, тронулся дальше, а когда Флеминг снова двинулся было вперед, его локоть сжала рука Хантера. «Ради бога!» — прошипел он. Перед дверью в лабораторное крыло Джирс обернулся. «Вам лучше пойти с нами», — обратился он к Андромеде, игнорируя остальных. «Пойдемте, пойдемте, моя дорогая», — сказал премьер-министр, отступая в сторону, чтобы пропустить ее. «Уму и красоте первое место». Все прошли вереницей в дверь лаборатории, и в зале осталась только Джуди. «Идешь?» — спросила она Флеминга, который смотрел вслед ушедшим. Он покачал головой. «Великолепно, а?» «Я сделала все, что могла». «Великолепно!» Джуди комкала носовой платок. «Они, во всяком случае, должны были позволить тебе поговорить с ним. Мне кажется, он умен, хоть и похож на суетливую старушку». «Ну да, на ту самую». «На какую?» «Из Ниццы». Он слабо усмехнулся. «Ту, что решила на тигре верхом прокатиться». Пришлось возвращаться старухе у тигра, довольного в брюхе. Джуди знала этот стишок и почувствовала раздражение. «Ну, конечно, нас всех так прокатят, кроме тебя». «Знаешь, что она мне только что сказала?» «Нет». Глава 10, часть 2. Но он вдруг изменил свое намерение и перевел взгляд с Джуди на индикаторную панель. «Есть одна идея, доступная даже мне. Посмотри, как она прекрасно работает. Ровно, ритмично». Машина мягко гудела. Лампочки равномерно мигали. «Ишь, мурлыкает, чувствует, что мы у нее в брюхе. Ну, а что, если я выключу рубильник?» «Тебе не позволят это сделать. Или притащу лом и разобью ее вдребезги. Все равно охрана тебе помешает, а машину восстановят». Из ящиков в пульте управления Флеминг достал блокнот и какие-то бумаги. «Ну, тогда придется сделать ей интеллектуальную встряску, а? Барышню-то я уже тряхнул. Ну, а теперь, пожалуй, примемся за машину». Флеминг заметил, что Джуди глядит на него с сомнением. «Успокойся, тебе не придется свистеть в твой свисток. Назад они пойдут этой же дорогой». «Нет, выйдут из лаборатории прямо на улицу». «Хорошо». Он принялся переписывать цифры с бумажной ленты в блокнот. «Что это?» «Сокращенная формула искусственного существа. Андромеды? Называй ее, как тебе угодно». Он продолжал писать. «Это то, как зовет ее машина. Даже не формула, кодовый ярлычок». «Что ты собираешься с ней сделать?» «Немного преобразую». «Но ты ничего не повредишь?» Он только усмехнулся. «Иди-ка лучше со своей экскурсией. Это дело долгое». «Я предупрежу охрану». «Предупреждай кого угодно». Она заколебалась, но затем сдалась и пошла в лабораторию. После ее ухода Флеминг проверил цифры и, забрав блокнот, подошел к входному устройству. «Ну и задам же я тебе задачку», — сказал он вслух, обращаясь к машине, и, усевшись, принялся печатать на входном телетайпе. Едва он кончил, как вернулась Андромеда. «Я думал, вы пошли смотреть ракеты». Она пожала плечами. «Это неинтересно. Лампочки на индикаторной панели замигали быстрее, и вдруг раздался немыслимый треск. Это неистово заработало печатающее устройство». Андромеда удивленно оглянулась. «Что случилось?» Флеминг быстро подошел к печатающему устройству и стал читать цифры, выбиваемые на бумажной ленте. Он улыбнулся. «Ваша приятельница как будто сердится». Она подошла и поглядела через его плечо. «Это не имеет смысла». «Вот именно». Треск оборвался так же неожиданно, как и начался. «Что вы сделали?» — спросила девушка. Она в недоумении посмотрела цифры. «Это не имеет никакого смысла». Флеминг насмешливо улыбнулся. «Конечно». Она немного запуталась. «Я думаю, что у нее психическое расстройство». «Что вы сделали с машиной?» Она шагнула к стержням, но он задержал ее. «Стойте тут!» Она заколебалась, оставаясь в нерешительности. «Что вы сделали?» «Только ввел кое-какую информацию». Оглянувшись, девушка увидела блокнот на клавишах входного телетайпа. Она медленно подошла к нему и прочла написанное. «Это мое кодовое обозначение, обращенное». «С отрицательным знаком», — подтвердил Флеминг. «Машина думает, что я умерла». «Как раз этого я и добивался». Андромеда в замешательстве посмотрела на него. «Почему?» «Я дал ей понять, что она не может делать все по-своему». «Но это было очень неумно». «Кажется, она вас высоко ценит», — насмешливо сказал Флеминг. Она повернулась к стержням. «Я должна сказать машине, что я жива». Он схватил ее за плечи. «Нет». «Я должна. Она думает, что я умерла, и я должна сказать, что это не так». «А я скажу, что так. Я могу играть в эту игру до тех пор, пока машина совсем не запутается». Он отпустил одно плечо девушки и взял с клавиатуры блокнот. «Отдайте мне!» Андромеда вырвалась. «Ведь все равно вам не победить!» Она снова повернулась к стержням, и когда Флеминг сделал движение, чтобы ее остановить, вдруг закричала. «Оставьте меня одну! Уходите! Выйдите отсюда!» Они стояли лицом к лицу, дрожа, не в силах сдвинуться с места. Вдруг Флеминг крепко обхватил ее руками и привлек к себе. Удивленно втянул воздух. «Вы надушились?» «Отпустите меня, я позову охрану!» Флеминг рассмеялся. «В таком случае раскройте рот!» Она разжала губы, и он ее крепко поцеловал. Затем, не отпуская, чуть-чуть отодвинул и внимательно посмотрел ей в глаза. «Приятно или противно?» «Пожалуйста, оставьте меня одну!» В ее голосе звучала неуверенность. Она растерянно взглянула на него и опустила глаза, но Флеминг продолжал ее держать. «Кому же вы принадлежите?» «Я принадлежу тому, на кого указывает мой мозг». «Тогда сообщите ему вот это». Он снова поцеловал ее чувственным, но в сущности бесстрастным поцелуем. «Не надо!» — умоляюще сказала она и отвернулась. Прижав ее к себе, он ласково заговорил. «Разве вам не нравится прикосновение губ? Вкус пищи, ароматы, сладость свежего воздуха, холмы там за проволокой, солнце и тени на них. Не нравится пение жаворонка и общество человеческих существ?» Она медленно покачала головой. «Они не имеют значения». «Не имеют?» Он говорил, и его губы почти касались ее. «Этого не принял во внимание какой-то бесплотный разум там, наверху, разум, которому вы подчиняетесь, но для органической жизни это важно, вы еще поймете». «Все можно учесть». «Но этого же не было в расчетах?» «Не было, так можно ввести». Она снова посмотрела на него. «Вы не сможете победить нас, доктор Флеминг. Прекратите эти попытки, пока они не принесли вам вреда». Он отпустил ее. «А мне собираются причинить вред?» «Да». «Почему же вы меня предупреждаете?» «Потому что вы мне нравитесь», — ответила Андромеда, и он улыбнулся ей краешком губ. «Вот вы и заговорили, как человеческое существо». «Тогда мне нужно остановиться. Теперь, пожалуйста, уходите». Он упрямо не трогался с места, но ее голос звучал умоляюще, чего прежде никогда не случалось, а лицо сделалось несчастным. «Пожалуйста, вы хотите, чтобы я была наказана?» «Кем? Кем вы думаете?» Она бросила быстрый взгляд на стойки контрольных блоков машины. Флеминг был захвачен врасплох. Ничего подобного ему в голову не приходило. «Наказаны? Вот новость! Он сунул блокнот в карман и пошел к двери. На пороге он обернулся, чтобы нанести последний удар. «Так кому же вы все-таки принадлежите?» Она следила, как Флеминг уходил. Затем, сделав над собой усилие, повернулась к индикаторной панели и медленно, словно против воли, пошла к ней. Она подняла руки, чтобы прикоснуться к стержням, но заколебалась. Ее лицо исказилось от напряжения, но она снова подняла их и дотронулась до пластин. В первое мгновение ничего не произошло, и только огоньки замигали быстрее, пока машина усваивала информацию, которую давала ей девушка. Затем стрелка вольтметра над панелью неожиданно подскочила. Андромеда вскрикнула от боли и попыталась оторвать руки от пластин, но напряжение цепко держало их. Тонкая стрелка прибора опустилась, но лишь за тем, чтобы опять взвиться, и девушка снова вскрикнула. И в третий раз, и в четвертый, и еще. Обнаружила ее опять Джуди. Она вошла в комнату через несколько минут, разыскивая Флеминга, и к ужасу своему увидела, что девушка, скорчившись, лежит на полу на том же месте, где когда-то лежала Кристин. «Нет!» — судорожно вырвалась у Джуди, и, бросившись вперед, она повернула тело на спину. Андромеда была жива. Когда Джуди дотронулась до нее, она застонала и отодвинулась, съежившись и осторожно сложив ладони вместе. Джуди тихонько положила к себе на колени ее светловолосую голову и бережно развела руки девушки. Ладони почернели от ожога, а кое-где красная плоть была прожжена до самых костей. Джуди нежно опустила ее руки. «Как это случилось?» Андромеда снова застонала и открыла глаза. «Ваши руки», — пояснила Джуди. «Их можно легко восстановить», — голос девушки был еле слышен. «Что случилось?» «Некоторые неполадки, только и всего». Джуди оставила ее и пошла звонить доктору Хантеру. С этой минуты события развивались почти с катастрофической скоростью. Хантер наложил на руки Андромеды временные повязки и уговаривал ее пойти в местный лазарет. Однако та отказывалась отойти от машины, не повидавшись с Мадлен Дауни. «Так будет быстрее», — заявила она. Несмотря на последствия шока, девушка внимательно просматривала материалы, принесенные Дауни, пока не нашла требуемый раздел. Хантер сделал ей местный наркоз, чтобы успокоить боль в обожженных руках. И наркоз, и повязки очень затрудняли ей движение, однако она же все-таки вытащила нужные свитки лент и пододвинула их к Дауне. Этот материал относился к той части формулы ДНК, которая была ответственна за производство ферментов. «Что с ними делать?» Дауни с сомнением глядела на рулоны. «Найдите формулу живой ткани», — сказала Андромеда и отнесла бумаги к машине. Она совсем ослабла, была бледная и еле-еле могла передвигаться. Дауни, Хантер и Джуди с тревогой наблюдали, как она снова встала между стержнями и протянула к ним свои забинтованные руки. Однако на этот раз никакого несчастья не произошло, и вскоре машина начала печатать. «Это формула фермента. Вы легко можете изготовить его». С этими словами она показала Дауни на вышедшую из печатающего устройства бумажную полосу и затем повернулась к Хантеру. «А теперь мне хотелось бы лечь». «Когда профессор Дауни приготовит фермент, его нужно приложить к моим рукам на любой лекарственной основе, но сделать это следует как можно скорее». Андромеда проболела несколько дней, а когда Дауни изготовила фермент, Хантер стал делать ей перевязки с мазью, содержавшей его. Заживляющее действие было фантастическим. Буквально за несколько часов новая ткань, мягкая, естественная плоть, а не грубая ткань шрамов, заполнила раны, и образовала на ладонях девушки свежий слой бледно-розовой кожи. К тому времени, когда Андромеда оправилась от последствий электрического шока, ее руки словно были созданы заново. Между тем Хантер доложил обо всем Джирсу, и тот потребовал к себе Флеминга. Директор, все еще не уверенный в исходе происшествия, сидел, поджав губы, снедаемый беспокойством. Короткая весна, его благорасположение прошла. «Значит, это вы решили вывести ее из равновесия?» Бросил он Флемингу через свой необъятный стол и тяжело опустил кулак на полированное дерево. «Вы ни с кем не проконсультировались. Вы слишком умны для этого. Так умны, что машина разлаживается, и, будь она проклята, чуть не убивает девушку». «Если вы даже не хотите выслушать, что произошло...» Флеминг повысил голос, но Джирс перебил его. «Мне известно, что произошло. А вы там были. Она знала, что ее накажут. Она должна была прогнать меня. Она должна была стереть то, что я ввел в машину, но она этого не сделала, замешкалась. Она не решалась. Она предупредила меня, дала мне уйти, а потом прикоснулась к коммуникационным стержням». «А я думал, что вас там уже не было», — напомнил ему Джирс. «Конечно. Я говорю вам о том, что неизбежно должно было случиться. Она дала знать машине, что жива, и что предыдущая информация, полученная от кого-то, находящегося поблизости, была ложной, и она, Андромеда, не остановила его. И тогда машина наказала девушку, дав ей серию ударов высоким напряжением. Она теперь знает, как это делается. Научилась на примере Кристин». Директор слушал с плохо скрытым нетерпением. «Это только ваши догадки», — сказал он, когда Флеминг кончил. «Это не догадки, Джирс. Так должно было произойти, как только я не сообразил. Пропуск у вас с собой?» Поблескивая очками, Джирс смотрел на Флеминга. «Пропуск в здание счетной машины». Флеминг презрительно фыркнул и принялся рыться в кармане. «На этом вам меня не поймать. Он в полном порядке». Флеминг протянул пропуск через стол. Джирс взял его, внимательно изучил и медленно разорвал. «И это чему-нибудь поможет?» «Мы не можем терпеть вас, Флеминг, ни минуты более». Теперь уже Флеминг стукнул кулаком по столу. «Я остаюсь в центре. Оставайтесь где вам угодно, но с машиной вы больше дела иметь не будете. Весьма сожалею». Избавившись от Флеминга, Джирс почувствовал себя лучше. Ему стало еще лучше, когда он услышал о выздоровлении Андромеды. Он узнал о Дауне и Хантере то, что казалось фермента, и потом доложил обо всем по телефону Уайтхолл. Его доклад произвел то впечатление, на которое он и рассчитывал. Он вызвал Андромеду, расспросил ее и, казалось, остался вполне доволен. Глава 10. Часть 3. Случись этакое год или два назад, Флеминг запил бы, но теперь даже алкоголь его не привлекал. То же, что удерживало его около счетной машины, теперь приковало его к городку. Хотя Флеминг уже не мог участвовать в работах, он остался в центре. В полном одиночестве, не зная, что предпринять, он проводил время, совершая дальние прогулки или валяясь на постели. Была середина зимы, но погода стояла тихая и пасмурная, как будто природа застыла в ожидании чего-то драматического. Примерно через неделю после несчастного случая Флеминг мысленно называл его наказанием. Он возвращался с прогулки по окрестным вересковым холмам, когда увидел огромный, сверх всякой меры ослепительный автомобиль, стоявший перед зданием, где находилась резиденция Джирса. Когда Флеминг проходил мимо, из автомобиля вылез приземистый толстяк с лысой головой. «Доктор Флеминг!» Лысый человечек поднял руку, чтобы остановить Флеминга и одновременно в знак приветствия. «Что вы здесь делаете?» «Надеюсь, вы не возражаете», — сказал Кауфман. Флеминг посмотрел по сторонам. «Убирайтесь!» — резко бросил он. «О, герр доктор, не беспокойтесь!» — улыбнулся Кауфман. «Я здесь совсем официально, как стеклышко. Я не брошу на вас тени». «Может быть, вы и на Бриджера не бросили тени?» И Флеминг резким кивком головы показал на главные ворота. «Вон выход!» Кауфман снова улыбнулся и вытащил свои сигары. «Курите?» «Слегка», — ответил Флеминг. «С краешку. Ваш товар меня не интересует. Постучите в следующую дверь». «Так я и делаю». Кауфман засмеялся и зажал сигару в зубах. «Ха-ха, я делаю как раз так. Я задержал вас, герр доктор, чтобы сказать, что больше не буду беспокоить вас. У меня есть другие способы. Они намного лучше, намного честнее». Он улыбнулся еще раз и закурил и уверенно вошел в вестибюль резиденции Джирса. Флеминг бросился в здание службы безопасности, но ни Квадринга, ни Джуди не было на месте. В конце концов, ему удалось поймать Джуди по телефону, но когда она подошла к административному зданию, Кауфмана уже провожал Джирс. Оба держались дружески, и Джирс курил сигару. «По-деловому», — говорил Кауфман, — «процесс для нас не важен. Мы не любопытны, только результат, да?» «Мы здесь предлагаем только результаты». На физиономии Джирса была включена улыбка номер один. Он протянул руку. «Auf Wiedersehen!» Джуди смотрела, как Кауфман пожал Джирсу руку и пошел к своей машине. Когда директор повернулся, чтобы войти в дверь, она сказала: «Можно мне поговорить с вами?» Джирс погасил улыбку. «Я весьма занят». «Но это важно. Вы знаете, кто он?» «Его фамилия Кауфман». «Интель». «Совершенно верно». Пальцы Джирса нетерпеливо нащупывали ручку двери. «Это тот Кауфман, которому доктор Бриджер продавал», — начала Джуди, но Джирс оборвал ее. «Дело Бриджера мне известно во всех подробностях». Пока он говорил, Джуди услышала, как отъезжает автомобиль. Это как-то подхлестнуло ее. Дело представилось ей страшно спешным, и она попыталась толковать Джирсу его смысл. «Это же был человек из Интеля. Они выведывали секреты». Джирс уже стоял на пороге. «У меня они ничего не выведали», — высокомерно объявил он. «Но...» Она без приглашения последовала за ним в кабинет и увидела, что там находится Дауни. Джуди растерялась и неловко извинилась перед ней. «Не обращайте на меня внимания, милая», — с безразличным видом сказала Дауни и, не торопясь, отошла в дальний угол комнаты. Джирс уселся за свой стол и посмотрел на Джуди с видом занятого человека, которого отрывают от работы. «Мы заключаем торговое соглашение». «С Интелем?» Она вдруг как-то разом постигла всю ужасающую нелепость происходящего, этого нагромождения безумия, которым они жили прошедшие месяцы и целые годы. Она уставилась на Джирса, не находя слов. «Меня назначили на эту работу, потому что мы не доверяли этим людям. Доктора Бриджера затравили до смерти, и я в числе других, потому что он...» «Климат переменился». Она взглянула в его самодовольное, чопорное лицо и окончательно вышла из себя. «Почему-то погода всегда благоприятствует политиканам». «Довольно», — резко сказал Джирс. Дауни тихо зашуршала в своем углу. «А знаете... девочка права, и нам, ученым, тоже время от времени тошно становится. Мы ведь во власти законов природы, и мы не можем плутовать». «Я тоже ученый», — обиженно сказал Джирс. «Были». Это вырвалось прежде, чем Джуди смогла удержаться. Она ждала взрыва, но Джирс сохранил самообладание. Ледяным тоном он продолжал. «Строго говоря, это не ваше дело. Мировой рынок – вот что сейчас нужно правительству. Когда эта девушка Андромеда обожгла себе руки, она разработала схему синтеза для профессора Дауни и ее сотрудников. Вы видели ее руки?» «Я видела их обожженными. Сейчас на них не осталось даже следа ожогов. Ни шрамов, ничего. За одну ночь». «Так вот что вы продаете Интелю?» «Через Интель. Всем, кому это нужно». Она попыталась понять, что именно здесь не так. Наконец, ей удалось. «А почему не через Всемирную организацию здравоохранения? Нас не интересует оптовая благотворительность. Нас интересует приличный торговый баланс». «Значит, вам все равно, кому вы пожимаете руку?» — спросила она с отвращением и, ощущая прилив безудержной отваги, повернулась к Дауни. «А вы тоже участвуете в этом?» Дауни ответила не сразу. «Фермент пока еще не готов к продаже. Нам необходимо уточнить формулу. Андрея, эта девушка, подготавливает данные для расчета». Они уже давно называли ее между собой Андре. «Так значит, весь центр работает на Интель?» «Надеюсь, что нет», — сказала Дауни так, словно она была на стороне Джуди, но тут вмешался Джирс. «Ну, Мадлен, этого довольно». «Что ж, тогда я не буду отнимать у вас времени», — Джуди шагнула к двери. «Только я в этом не участвую, так же, как и доктор Флеминг». «Позиция Флеминга нам известна», — саркастически сказал Джирс. «А теперь вам известна и моя позиция», — заявила Джуди и хлопнула дверью. Часть четвертая. Ей хотелось пойти прямо к Флемингу, но она боялась, что не вынесет новых оскорблений. И получилось так, что поговорить с ним зашла Дауни, когда в конце дня возвращалась из административного корпуса в здание счетной машины. Она застала Флеминга в его домике, где он смотрел по телевизору выступление премьер-министра. «Заходите», — сказал он сухо и расчистил для нее место в ногах кровати. Она смотрела на мерцающий голубой экран и попыталась проникнуться доверием к уверенному немолодому интеллигентному лицу и медленной проникновенной речи премьер-министра. Флеминг смотрел и слушал вместе с ней. «Впервые после безмятежных лет правления королевы Виктории», — вещало бестелесное лицо, — «наша страна вновь обрела бесспорное первенство в области промышленности, технологий и, что самое главное, обороны». Дауни утратила интерес к речи. «Извините, если я помешала». «А вы не помешали». Он скорчил телевизору гримасу. «Заткните глотку этому старому идиоту». Поднявшись, он сам выключил телевизор, а затем приготовил ей коктейль. «Визит вежливости». «Я шла в лабораторию и увидела свет у вас в окне. Спасибо». Она взяла у него стакан. «Работаете сверхурочно?» — спросил он. Дауни подняла стакан на уровень глаз и посмотрела поверх него на Флеминга. «Доктор Флеминг, в прошлом я отзывалась о вас не слишком лестно». «О, не вы одна». «И за позицию, которую вы заняли. Но ведь я ошибался, не правда ли?» «Премьер-министр говорит, что так. Ошибался и изгнан». Он сказал это скорее с горечью, чем со злобой, и налил себе немного виски. «Я вот никак не пойму», — сказала Дауни. «Начинаю сомневаться». Флеминг не ответил, и она добавила. «И Джуди Адамсон тоже начинает сомневаться». «Ну, от этого всем станет намного легче», — фыркнул он. «Сегодня днем она устроила настоящую баталию с Джирсом. Признаюсь, это заставило меня задуматься». Она отхлебнула коктейль и медленно проглотила, продолжая неподвижно глядеть поверх стакана, погруженная в размышления. «С одной стороны, кажется вполне разумным, если мы используем то, что у нас есть, Вернее, то, что дали нам вы. Не сыпьте соль на раны. И все же я не знаю. В могуществе такого рода есть что-то развращающее. Вы видите, как это действует на здешних, да и на правительство. Она кивнула в сторону телевизора. Как будто совсем обыкновенные, вполне разумные люди вдруг оказались во власти чуждых им устремлений. Я думаю, что мы оба ощущаем это, и все же это кажется довольно безобидным. Так ли? Она рассказала Флемингу о получении фермента. Его действие поистине благотворно. Он просто восстанавливает клетки. Он должен давать эффект всюду, от пересадки кожи до процессов старения. Это может стать крупнейшим вкладом в медицину после антибиотиков. Ну да, божий дар миллионам. Когда Дауни рассказала о предложении Интеля, Флеминг остался равнодушным. «Куда все это заведет нас?» – наконец спросила она, не дожидаясь ответа, но получила его. Всего год назад машина не имела никакой власти за пределами своего здания, но даже и тогда она нас контролировала. Флеминг говорил бесстрастно, словно повторял старые истины. Сейчас от нее зависит вся страна. Что произойдет потом, вы ведь слышали. Мы будем продолжать в том же духе. Снова выйдем на первое место в мире. А кто же будет дергать за веревочки? Флеминг показал на телевизор совсем как до него Дауни, а потом, словно устав от этого разговора, медленно подошел к проигрывателю и включил его. «А сумели бы вы держать ее под контролем?» Дауни настойчиво возвращалась все к той же теме. «В последнее время вряд ли». «Так что же вы бы стали делать?» «Сбил бы ее с толку, насколько возможно». Он принялся рыться в груди долгоиграющих пластинок. «Она знает это. Она обзавелась этим созданием, чтобы шпионить за мной. Вот почему машина и устроила так, чтобы меня выставили». «Вы не можете победить», — сказала мне эта девица. «Так и сказала». Флеминг кивнул, а Дауни, нахмурившись, посмотрела на дно своего полупустого стакана. «Не знаю, может быть, это неизбежно. Может быть, это эволюция?» «Послушайте». Флеминг положил пластинку и резко повернулся к Дауни. «Я могу предвидеть, что настанет время, когда мы создадим высшую форму разумной жизни, которая в конечном счете будет нашей преемницей. И, возможно, это будет неорганическая форма, вроде вот этой. Но мы создадим ее сами, для собственного блага, то есть для блага в том смысле, как мы его понимаем. В этой машине не запрограммировано условие нашего блага, или, если такое условие было, с ним что-то не задалось». Дауни допила коктейль. Да, то, что он говорил, звучало правдоподобно, более чем правдоподобно. Здесь был какой-то здравый смысл, которого ей в последнее время так не хватало. Она была ученым-экспериментатором и сразу же почувствовала, что должен существовать какой-то способ проверки его выводов. «Может, кто-нибудь разобраться в этом, кроме вас?» – спросила она. Флеминг покачал головой. «Из всех этих никто. А я? Вы? Я же имею доступ к машине?» Флеминг немедленно утратил интерес к пластинке. Его лицо осветилось, будто слова Дауни замкнули в нем какие-то контакты. «Почему бы и нет? Мы можем попробовать один экспериментик». Он взял со стола блокнот с записанным в нем обращенным кодовым наименованием. «Кто-нибудь там сможет ввести это в машину?» «Андре?» «Нет, только не она. Что бы вы ни делали, ей не доверяйте». Дауни вспомнила об операторе. Она взяла блокнот, и Флеминг показал ей раздел, который нужно было ввести. «Ну, в этом я, признаться, ничего не понимаю», — сказала она. Затем поставила стакан и ушла. Пока она шла по территории, и из домика Флеминга до нее доносилось начало какого-то произведения. Затем она оказалась в здании счетной машины и уже ничего не слышала, кроме гудения аппаратуры. В помещении пульта управления находились Андрей и молодой оператор. Со времени происшествия с руками Андрея еще более замкнулась. Она блуждала по зданию, как бледная тень, и редко покидала его, ни с кем не разговаривала, и держалась хоть и не враждебно, но отчужденно. На вошедшую Дауни она взглянула с легким интересом. «Ну, как идут дела?» — спросила та. «Мы ввели все данные», — сказала Андре. «Скоро вы должны получить формулу». Дауни отошла и встала рядом с оператором, сидевшим у входного устройства. Это был молодой человек, новоиспеченный выпускник университета, который делал все, что ему говорили, не задавая никаких вопросов. «Введите и это тоже, хорошо?» Дауни передала ему блокнот. Он укрепил его над клавиатурой и начал печатать. «Что это?» — спросила Андре, услышав стук телетайпа. «Мне нужно кое-что посчитать». Дауни не давала ей приблизиться, как вдруг лампочки на индикаторной панели принялись неистово мигать. «Что вы ввели в нее?» Андре схватила блокнот и прочла то, что в нем было. «Где вы это взяли?» «Это мое дело», — ответила Дауни. «Зачем вы вмешиваетесь?» «Вам, пожалуй, лучше будет уйти», — сказала Дауни оператору. Тот поднялся и покорно побрел к выходу. Андре дождалась его ухода. «Я не хочу вам зла», — сказала она тогда, и в ее голосе Дауни почудился не гнев, а какая-то огромная сила. «Зачем вы вмешиваетесь?» «Как вы смеете так разговаривать со мной?» Дауни понимала, что ее слова звучат слабо и смешно, но ничего изменить не могла. «Я создала вас, я сделала вас, вы сделали меня». Андре с презрением взглянула на нее, затем подошла к индикаторной панели и положила руки на стержни. Сигнальные лампочки немедленно повели себя спокойнее, но продолжали мигать все время, пока девушка стояла там, сильная и уверенная в себе, как юное божество. Минуту спустя она отошла и остановилась, глядя на Дауни. «Мы устали от этих шуточек», — сказала она спокойно, словно передавая поручение. «Ни вам, ни доктору Флемингу, ни еще кому-нибудь не удастся встать между нами. Если вы пытаетесь запугать меня, я не знаю, какие последствия может иметь ваш поступок, и не могу за это отвечать». Казалось, Андромеда смотрела сквозь Дауни. С шумом заработало выходное устройство, и Дауни вздрогнула. Следом за Андре она направилась к нему, а когда подошла, все уже было напечатано. Андре внимательно просмотрела бумажную ленту, а затем оторвала ее и отдала Дауни. «Ваша формула фермента». «И все?» Дауни почувствовала облегчение. «Вам этого недостаточно?» — спросила Андре и проводила ее неподвижным враждебным взглядом. С Дауни работало три ассистента — старший научный сотрудник и двое аспирантов, юноша и девушка. Они и принялись вместе за осуществление химического синтеза на основе новой формулы. Приходилось много возиться в лаборатории, работать руками, но никто из них не тревожился, так как никакого вредного воздействия на кожу это не оказывало. Но дня через два все они почувствовали признаки утомления и нарастающую слабость. Не обращая на это внимания, они продолжали работать, пока к вечеру третьего дня девушка не слегла. А на следующее утро тоже произошло с Дауни и старшим научным сотрудником. Хантер отправил их в лазарет, где вскоре к ним присоединился и молодой человек. Неизвестная болезнь быстро прогрессировала. Она не сопровождалась ни жаром, ни воспалением, просто жизнь угасала. Клетки умирали, жизненные процессы замедлялись или останавливались вовсе, и один за другим эти четверо, ослабев, впали в беспамятство. Хантер был в отчаянии и обратился к Джерсу, который окружил все случившееся стеной молчания. Флеминг узнал подробности только на четвертый день, когда Джуди, нарушив правила секретности, все ему рассказала. Он немедленно позвонил Рейнхарту, попросив его приехать из Болдершоу, и уговорил Джуди разыскать для него у Дауни документацию эксперимента. Когда она принесла ему требуемое, он на всю ночь заперся в своей комнате, а утром вышел мрачный, но довольный. К этому времени ассистентка была уже мертва.